Голос в телефоне. Раньше был он звонкий, точно птица. Как родник струился и звенел, точно весь в сиянии и злиться по стальному проводу хотел. А потом, как дальние рыдания, как прощанье с радостью души, стал звучать он, полный покаяния. И пропал в неведомой глуши. Сгинул он в каком-то диком поле, беспощадной вьюгой занесен. И кричит душа моя от боли. И молчит мой черный телефон.